Глава 16. «Кулак 5 и 6 идут на передний край. 10, 12 и 20 укрепите наши позиции в городских застройках. Командирам подразделений занять оборонительные точки в местах натиска врага. 19 кулак на машины вдоль городской трассы вперед. Перекройте подходы подкреплений мертвецов, чтобы мы смогли сделать рокировку свежими подразделениями и переместить припасы. 10 минут. Задержите основную массу врагов на 10 минут». Хван, пройдя горнило войны и зачисток десяток городов и населенных пунктов Кубы, набрал достаточно опыта, чтобы не просто командовать нашими отрядами, но и делать это качественно, успешно и без суеты. Я, словно генерал, наблюдал за битвой впереди. Полчаса уже как к нам стягивались и стягивались зомби, и пусть большая часть из них подбиралась мелкими ручейками, порой на огонек залетали и группы в пару десятков рыл. «Бруно, подойди ко мне!» Отдал я указание по рации, желая переговорить с еще одним авторитетным командиром, в подчинении у которого было намного больше бойцов, чем у Хвана. Тот прибыл бегом уже через 3 минуты и встал возле меня. Быстро он до крыши добежал. «Вызывали, командир?» «Вызывал. Как тебе работа отрядов?» «Я не военный, но зомби дохнут, люди нет. Шум выстрелов привлекает новых врагов, как и свет огня. Эта ночь будет долгой и кровавой», — ответил он мне, то и дело демонстрируя свой акцент. «Это верно. И это хорошо. Люди, у которых есть оружие в руках, должны уметь убивать и защищать. Люди, которых они защищают, должны видеть, что они в безопасности. С момента появления в наших руках терминала зомби превратились в ресурс. Крайне ценный ресурс. Роберто введет тебя в курс дела насчет наших баз и возможностей. Очень важно, чтобы ты не просто смотрел на то, что делают командиры, как сражаются бойцы своими тройками, десятками, сотнями. Еще и понимал, запоминал, анализировал и учился. Нас здесь бойцов 5 сотен, остальные не занимаются войной. Мы пришли, чтобы сделать это место безопасным и достойным. Но что такое 5 сотен человек в многомиллионном городе? Ты должен научиться сам и научить своих командиров, людей опытных, людей с высоким уровнем дисциплины и самоотверженности, воевать так же, как воюем мы. Используйте местность. Дома, мосты, узкие участки, удобные для обороны. Здесь много озер и каналов, которые для зомби тоже проблема. Мы сражаемся в 10 точках сразу, но при этом у зомби нет ни шанса обойти нас со стороны с учетом патрульных групп. Анализируй все, что ты видишь. Сделаем, босс, уже учусь. Очень впечатлен увиденным, сменой тактик ближнего и дальнего боя, подготовкой бойцов и исполнением приказов, которые кажутся даже слегка суицидальными. Они знают, что их не бросят. Рядом есть соратники, которые прикроют. А если где-то и случится форс-мажор, резервные группы придут и спасут. Главное дождаться их прихода, выжить и получить аптечку. Кивнул я ему, продолжая наш разговор. Днем слишком жарко для сражения в их экипировке. Столько слоев одежды, защиты головы, каждый как может прикрывает лица. Заметил он отличие в том, как одеты его люди и прибывшие из Кубы бойцы. Это и есть адаптация. В эти 5 сотен я не буду принимать новичков. Может быть, лишь в самом редком случае, как исключение из правил. Все, кто желает с нами идти в бой против врага, будут попадать под твою командирскую ладонь. И забота об их снабжении, тренировках, комфорте, экипировке будет лежать на тебе. Пока мы тут и мои бойцы делают все это, смотри и учись. Запоминай, находи таланты, которые помогут тебе с организационными вопросами. Формируй свой авторитет. Неважно, насколько ценен тот или иной боец. Если он при всех высказывает тебе свое недовольство, снижает твою репутацию в глазах бойцов или простых беженцев и жителей наших кварталов, он нам не нужен. Считает себя лучшим командиром, чем ты? Пусть идет и ищет свою группу и добивается всего сам. Выдал пистолет, обойму с патронами, суточный паёк, нож и в путь. Показывать, насколько он крут. Понял? Я не собираюсь тратить время, пытаясь найти самого лучшего, доброго, справедливого, сильного или умного командира. Мне насрать. Командир должен выполнять поставленные перед ним задачи, нести ответственность за своих людей. Не справляешься, косячишь. Я тебя заменю так же быстро, как обойму в магазине. Надеюсь, ты понимаешь, что стоит на кону. Свой выбор я уже сделал, не дай мне усомниться в нем. Не смей воровать у меня время, которое я потратил на то, чтобы присмотреться к тебе. Понял? Все понял, не подведу. Тогда бери своих людей и поступайте в распоряжение Хвана. Он определит место, где вы будете держать оборону этой ночью. И еще. Постарайся изо всех сил. Тебе нужен костюм командира. Покупать его за свой счет я не собираюсь. 770 очков. Это всего лишь пару сотен зомби. Бруно кивнул и ушел, а я продолжил наблюдать за полем битвы и слушать симфонию постапокалипсиса. Звуки выстрелов, рев мотора, рык мертвецов, осыпающаяся штукатурка, грохот падающих трупов, окрики командиров и треск костра. Всегда надо выжимать максимум из всех возможных ситуаций. Афина, Сколько зомби, по твоим прогнозам, мы убили и убьем этой ночью?» «Господин, на данный момент количество убитых зомби находится в пределах от 500 до 1000 единиц. Предсказать же итоговый результат крайне сложно, в связи с отсутствием разведданных о маршрутах передвижений основных масс мертвецов. Предполагаю, что как минимум мы своими действиями сумеем привлечь от 3000 зомби, что оставались в этом районе и блуждали в окрестностях города». «Понял. Когда закончится основной навал, отправьте отряды собирать тела и продолжайте их сжигать. Произведи подсчёт и запускай наш план». «Мне озвучить общую цифру зомби во время исполнения плана?» «Да». Я присел у края крыши, осматривая все окрестности. Где-то здесь есть наши союзники и наши враги, и после этой ночи их намерения станут намного громче звучать на улицах города. Спустя несколько часов, через час после рассвета. «Внимание, выжившие!» — говорит группа круизеров. «Мы воины и мирные жители нового мира, что несут свет в эти темные, полные опасностей времена. Где бы вы ни были, если вы слышите мой голос, знайте, не все потеряно. Есть шанс на светлое будущее. Мы продолжаем сражаться во имя людей. Мы зачищаем улицы этого города. Майами обязательно будет свободен и очищен от паразитов, грабителей, насильников, преступников и зомби. Если у вас есть силы, идите к нам. Мы ждем всех в районе китайского квартала близ озер Майами. Круизеры обеспечат вам дом, еду, работу, безопасность, будущее. Если сил идти к нам нет или риски слишком высоки, наберитесь терпения и ждите нас. Рано или поздно мы придем. Мы объединим силы всех вольных жителей города, всех патриотов и настоящих людей, чтобы освободить этот город. Эти объявления будут разноситься по всем радиочастотам, всем системам оповещения и другим работающим средствам связи. И мы каждый день будем рассказывать, каких успехов мы добились. Так, за прошлый день и минувшую ночь мы приняли под свое крыло 6185 беженцев. Оказана медицинская и психологическая помощь по меньшей мере 1700 человек. Было уничтожено более 7700 зомби, из которых только 4000 зомби с окрестностей, прибежавших этой ночью в ловушку, которую мы создали с целью очистить улицы от заразы и обеспечить перемещение по нашему району. Мы нуждаемся в людях, которые готовы бороться за свою жизнь как с оружием в руках, так и вне поля боя. Мы круизеры, и мы заявляем, что готовы сражаться, бороться и трудиться ради своего будущего. А вы? Призыв пронесся по городу. Мы заявили о себе громко, четко и ясно. Наши силы невелики, но у нас есть костяк, который не сломать, и он сам кого угодно сломает. Практически. Нужно лишь время, чтобы превратить 500 бойцов в 500 супербойцов. На войне люди обучаются в разы быстрее, чем на любой тренировке, если выживают. А мои ребята, именно что выживают, устают, психуют, кричат, ломают кости, получают аптечку и снова кричат, но выживают и дальше идут в бой. Чтобы выковать хороший клинок, его надо закалить. Из моих ребят выйдет прекрасный клинок, это я гарантирую. Вот и вскрыта козырная карта. Ко мне подошел уставший Хван, а вместе с ним и другие командиры. «Босс, никто наши призывы просто так не оставит». «Да и плевать. Армейцы все равно не будут пока что ощущать в нас угрозу. Посмотрят криво, прищурятся, решат заслать разведку, что будет докладывать о каждом нашем шаге. Пускай. Самый главный выбор сделают люди. Если они придут к нам. Если мы сможем обеспечить достойный уровень их существования, избегать голода, холода и болезней, эти люди превратят нас в королей Майами. Солдаты солдатами, но они тоже люди. И к ним тоже можно найти свой подход. И этим мы займемся позже. А пока... Афина, организуй выдачу заданий и начни объявлять нашу систему наград. Пока что мы не можем контролировать все и всех вокруг, но у нас есть камеры. Пора бы повесить их и запитать электричеством, выдать нагрудные камеры командирам отрядов и добытчикам, чтобы никто не крысил у своих же». «Опять море организационной работы», — покачала головой Наташа. «Лучше бы и дальше зомби убивать». «Обязательно, но пока что нам надо заняться более насущными проблемами. Хван, пускай наши бойцы отдохнут первую половину дня. А после обеда, как обычно, на окраины. Захватывать, отмечать, перекрывать дороги и все остальное. Афина поможет и распланирует задачи для всех вас». Выдал я ребятам задание на ближайшие пару дней. Но меня интересует всего несколько целей. Сбежавшие китайцы, ближайший к нам аэропорт, что находится буквально в соседнем районе, и огромная, чудовищных размеров логистическая база с тысячей траков и миллионами квадратных метров площадей, что забиты всякими промышленными и прочими товарами. Ладно, еще здесь фабрика на окраине города есть, прямо рядом с логистической базой, но без восстановленного электричества толку с нее нам никакого. Впрочем, даже если местные угольные и прочие станции окажутся неремонтопригодными, не зря же я всю ночь сидел, не спал и созерцал картину уничтожения врагов человечества. Афина смогла зацепиться за связь с лайнером, что сейчас находился близ Кубы и перевозил наш десант на Багамы. Нассау, столица островного государства, ожидала 5000 обученных, вооруженных до зубов и готовых проявить себя бойцов. Пока кубинские генералы между собой партизанили и воевали, а еще попутно пытались захватывать своими скромными силами ближайшие острова, например, Гаити, мы сосредоточились на Багамах. Во-первых, там был крупный изолированный город-остров с неплохой инфраструктурой. Отличное место для того, чтобы создать временную базу для захвата всех остальных островов. А на них довольно мало жителей, много отелей и мизер туристов. Подходящее место для размещения мирных жителей в случае перенаселения каких-то наших городов. Ну и заодно это упростит лов рыбы. Но, само собой, самой ценной во всем этом нашем плане является авиабаза США, расположенная на одном из островов. И пусть самолетов там, как показала разведка, практически нет, это место обладает достаточной инфраструктурой для частого использования и хранения, и оно может стать нашим. Пока наши базы будущего недостаточно развиты, мы будем захватывать и управлять тем, что есть, но позже. Перспективы наши будут в разы выше, ведь количество зданий для строительства методом накопления и сбора очков достижений выросло на Кубе, на нашей основной базе, в разы. Сейчас база прошла этап первых построек, расширилась, как и штаб, и в бюро архитектуры уже появилась возможность планировать и перепланировать готовые шаблоны зданий. И эти здания – мамма-мия, обучающие центры, электроподстанции, производственные мастерские. Да, все это в маленьких масштабах. Да, нет среди всего этого нормальной мощной электростанции или аэродрома, но как только уровень наших баз вырастет вновь, и мы сможем объединить их в одну сеть, а я уверен, что это возможно. Ведь ближайшие терминалы на Кубе мы уже между собой связали, построив в обоих городах с базами маяк связи. Афина уже вовсю генерирует варианты строительства различных баз и прикидывает стоимость их возведения. Несколько часов этой ночью мы с ней визуализировали доступные варианты и проекты, пытаясь понять, что является первоочередным и важнейшим для нашего дела. И мы решили так. Строим по базе в каждом крупном ключевом городе, делая эти самые базы многопрофильными. В них должно жить много людей и добывать много очков достижений. Эти базы будут нашими опорными пунктами, вокруг которых сосредоточится жизнь и реконструкция нашего мира. Кроме них, на каждую такую базу должно приходиться по 2-3 меньших базы, занимающихся обеспечением безопасности круизеров. В первую очередь продовольственной. Затем уже военной, с военными базами и центрами обучения специалистов, с испытательными полигонами и промышленно-энергетическими. Купить на военную компанию 1 000 000 боеприпасов, отдав огромное количество ОД, можно, но зачем? Если мы можем попросту восстановить в нужных точках промышленность, купить детали взамен поврежденным, обеспечить стабильную работу электростанций, ветряков, солнечных панелей и отправить на эти заводы людей, пускай они куют оружие победы, а очки мы потратим на то, чтобы весь этот живой организм общения и связи различных баз оставался таким же, как и прежде. Все-таки это правильное решение. Время от времени просто сесть, посидеть и разобраться, что мы имеем. И все благодаря захвату и восстановлению центра связи на побережье Флориды. После того, как я ознакомился с десятками отчетов с основной базы, все эти проблемы с китайцами кажутся таким пустяком. Ну, 5 отморозков где-то месят ногами болота Флориды, рискуя стать завтраком аллигатора, да и плевать на них. Но будем честны, они все таки могут совершить атаку и диверсию, что откинет развитие нашей передовой базы в США на несколько дней или недель. А это равносильно поражению. Нельзя ослаблять бдительность. Афина, будь на связи, докладывай, какие проблемы в нашем квартале. Как обычно, только происшествия средней степени важности. О том, что два идиота за банку тушенки подрались, не надо рассказывать. «Как пожелаете, командир», — ответил мне ее задорный голосок. «Чему так радуешься?» «Камеры уже массово устанавливаются, и в основном используются аккумуляторы, и я все думала, как обеспечить стабильность их работы». Собрать данные дистанционно я еще смогу, используя алгоритмы шифрования и дешифровки информационных сигналов. А вот питание... И меня обрадовали бойцы Роберто, которые в паре соседних кварталов в одной из вилл обнаружили полностью работающую миниатюрную электростанцию, соединенную с тысячами солнечных панелей на этой самой вилле и соседних домах. И что самое главное, эти виллы окружают небольшое озеро. Озеро, на которое мы можем разместить солнечные батареи и соединить изолированными проводами, защищенными по той технологии, что мы не успели запатентовать. Здесь, в Майами, должны быть все компетентны, даже производство солнечных панелей и запасы материалов», — радостно сообщил мне искусственный интеллект, и я замер, вспоминая, о какой технологии она говорит. «Мы же не доработали ее. Эта идея аквасолнечных подстанций была лишь на этапе разработки, так как могла обрушить мировую экономику из-за чрезмерного удешевления производства энергии». «Мы все еще заботимся о мировой экономике?» — словно усмехнулась моя помощница. «Так, пока мы идем в сторону аэропорта. Напомни, какие у нас там еще разработки в планах имелись, желательно из тех, что применимы в условиях апокалипсиса».